Другие летали. Ну и я смогу, — подумал он, вернулся в коридор и через противоположную дверь попал в бортовой проход. Рядом с дверью подъемника Пиркс заметил на стене более темный бугорок. Приложил ладонь. Точно. Пломба на пробоине. Поискал рядом другие следы, но, по-видимому, здесь заменили целую секцию. Потолок и стены были гладкими. Он снова взглянул на пломбу. Цемент застыл комками. Ему почудилось, что он различает неясные отпечатки рук, работавших в страшной спешке. Пиркс вошел в подъемник и съехал вниз к реактору. В окошечке неторопливо проползали светящиеся цифры. 5, 6, 7. Счет палуб шел сверху. Внизу было холодно. Коридор изгибался дугой, разветвлялся. В конце продолговатого низкого тамбура Пиркс уже видел двери камеры реактора. Тут было еще холоднее. Пар от дыхания белел в свете запаленных ламп. Пиркс встряхнул головой. Холодильники. Они, наверное, где-то здесь. Он прислушался. Плиты обшивки дрожали, слегка позвякивая. Он прошел под низко нависшими сводами, глухо вторившими его шагам. Ему все время казалось, что он где-то глубоко в подземелье. Рукоятка герметических дверей никак не хотела поддаваться. Он нажал сильнее, рукоятка не дрогнула. Пиркс хотел уж встать на нее ногой, но разобрался в механизме замка. Сначала надо было вытащить предохранительный шплинт. За этими дверями были следующие, двустворчатые, на вертикальной оси, толстые, как в сокровищнице. Лак на стали потрескался. На уровне глаз можно было различить оставшиеся красные буквы ОПСНОП. Пиркс оказался в тесном, почти совершенно темном проходе. Когда он ступил ногой на порог, что-то щелкнуло, прямо в лицо ему ударил белый свет, и тотчас вспыхнуло табло с черепом над скрещенными костями. «Ну и боялись же они тогда», — подумал Пиркс. Когда он начал спускаться в камеру, металлические ступени глухо загудели. Он оказался будто на дне высохшего рва. Прямо перед ним высилась выпуклая, как стена крепости, в два этажа вышиной, серая защитная стена реактора, рябившая от небольших зеленовато-желтых бугорков. Это были пломбы на местах прежних утечек. Пиркс попытался их пересчитать, но когда взобрался на помост и увидел всю стену сверху донизу, отказался от своей затеи. В некоторых местах из-под пломб уже не было видно бетона. Помост, поддерживаемый железными столбиками, был отделен от остальной части камеры стеклянными стенами, будто на него насадили стеклянный ящик. Пиркс догадался, что это свинцовое стекло, которое должно предохранять от жесткого излучения, но все равно этот памятник атомной архитектуры показался Пирксу бессмыслицей. Под чем-то вроде небольшого козырька торчали лучеобразно растопыренные счетчики Гейгера, нацеленные в чрево котла. В особой нише Пиркс обнаружил циферблаты. Все мертвые, кроме одного. Реактор был на холостом ходу. Пиркс спустился вниз и, став на колени, заглянул в контрольный колодец. Зеркала перископа почернели от старости. Многовато радиоактивного шлака. Ну, да Марс не Юпитер. Можно обернуться за 10 дней. Похоже, что топлива хватит на несколько таких рейсов. Он привел в действие кадмиевые бленды. Стрелка дрогнула и нехотя передвинулась в другой конец шкалы. Проверил опоздание. Сойдет. Лишь бы контролер СТП смотрел сквозь пальцы. В углу что-то шевельнулось. Два зеленых огонька. Пиркс уставился на них и вздрогнул. Они медленно двигались. Пиркс подошел ближе. Это был кот. Черный, худой. Он тихо мяукнул и прижался к ноге Пиркса. Пиркс улыбнулся и огляделся. Высоко на железной полке увидел ряд клеток. В них медленно копошилось что-то белое. Время от времени между проволочными прутьями поблескивали черные бусинки глаз. Белые мыши. Их еще возили иногда на старых кораблях, как живых индикаторов радиоактивной утечки. Пиркс наклонился, хотел погладить кота, но тот ускользнул у него из-под руки, повернулся к самой темной, суженной части камеры, тихо мяукнул, выгнул спину и, напружинив лапы, подобрался к бетонному скату, за которым чернело нечто вроде прямоугольного прохода. Кончик напряженно поднятого хвоста задрожал. Кот пополз дальше, он уже был еле виден в полумраке. Пиркс, заинтересованный, пригнув голову, заглянул туда. В покатой стене виднелись полуоткрытые квадратные дверцы, за ними что-то слабо поблескивало. Сначала Пирксу показалось, что это бухта металлического троса. Кот настороженно всматривался в это светлое пятнышко, напрягшийся хвост его слегка подрагивал. «Ну, что еще?» «Нет там ничего», — пробурчал Пиркс и, присев на корточки, заглянул в темноту. Там кто-то сидел. Матовые блики лежали на скорчившейся фигуре. Кот тихонько мяукая направился к дверцам. Глаза Пиркса привыкли к темноте. Он все отчетливее различал острые, поблескивающие, высоко поднятые колени, тускло-блестящие металлические наколенники и охватившие их сегментированные металлические руки. Только голова скрывалась в тени. Кот мяукнул. Одна рука со скрипом шевельнулась, высунулась наружу и, опершись железными пальцами о пол, образовала наклонный помост, по которому кот молниеносно шмыгнул вверх и устроился на плече сидящего. «Эй, ты!» — сказал Пиркс, обращаясь то ли к коту, то ли к тому созданию, которое медленно, будто преодолевая огромное сопротивление, начало убирать руку. Слова Пиркса оказали свое воздействие. Железные пальцы стукнулись о бетон. «Кто там?» — послышался голос, искаженный, словно он шел из железной трубы. «Терминус говорит, кто?» «Что ты тут делаешь?» — спросил Пиркс. «Терминус, я холодно, плохо вижу», — гудел голос. «Присматриваешь за реактором?» — спросил Пиркс. Он уже терял надежду узнать что-нибудь от автомата, обветшавшего, как и весь корабль, но зеленые кошачьи глаза как-то мешали ему оборвать фразу наполовине. «Терминус реактором», — загудело в бетонном убежище. «Я реактором, реактором», — повторял автомат с каким-то глуповатым удовлетворением. «Встань!» — крикнул Пиркс, ибо ничего другого не пришло ему в голову. Внутри заскрежетало. Пиркс отступил на шаг, видя, как из тьмы выдвигаются две железные перчатки с растопыренными пальцами, выворачиваются наружу, как они хватаются за края ниши, и начинают вытягивать туловище, в котором что-то протяжно затрещало. Металлическое туловище согнулось, автомат вылез наружу и начал распрямляться, скрежеща и скрипя всеми суставами. На запаленных сочленениях пластин панциря выступили капли масла. Похожий больше на рыцаря в латах, чем на автомат, робот медленно раскачивался из стороны в сторону. «Здесь твое место?» — спросил Пиркс. Стеклянные глаза автомата, медленно оглядывая все вокруг, разошлись в разные стороны, и косоглазие придало его плоскому металлическому лицу выражение совершенной тупости. «Пломбы приготовлены, 2, 6, 8 фунтов, плохо видно, холодно». Голос исходил не из головы, а из широкой грудной клетки автомата. Кот, свернувшись в клубок, смотрел на Пиркса с высоты железного плеча. «Пломбы готовы», — скрипел Терминус, а руки его непрестанно двигались, и эти движения были элементами хорошо знакомой Пирксу операции. Расставленными лопаткой ладонями Терминус захватывал что-то из воздуха и бросал куда-то вперед. Так переменными движениями пломбируют радиоактивную течь. Оксидированное туловище закачалось сильнее, черный кот царапнул когтями по железу, но не удержался и с сердитым фырканьем черной полосой ринулся вниз, скользнув по ноге Пиркса. Автомат словно не заметил этого. Он умолк, только руки его все еще судорожно подергивались. Остаточные гаснущие движения казались затухающим, немеющим эхом его слов.